«А если растянуть внедрение общей системы на пару-тройку поколений?» – спросила Спраут. «Это сейчас я контролирую МКМ, а кто будет после меня?» – отвергла эту идею мадам Павлова. «Значит, посадим того, кто будет нам выгоден, вот и все». Вставил свои 5 копеек в общение. «Ну да, и как же, у вас влияние, которым вы даже не пользуетесь, море. И к тому времени, как мадам Павлова решит, что с нее хватит и передаст свое кресло следующему, влияние и возможностей станет еще больше. Мне сейчас 16 полных лет, но даже сейчас, имея опосредованное влияние на мистера Поттера, я мог бы устроить смещение нынешнего министра магии Англии. Так неужели через 25 лет мы не сможем посадить в кресло председателя МКМ нужного человека? Вряд ли бы у тебя получилось сместить Фаджа, Габриэль, укорила меня директор. Зато это дало бы возможность вызвать его на дуэль, а большего для смещения и не надо. В победе я не сомневаюсь, у меня уже козыри в рукава не помещаются. Хм, ну, может быть, что и вышло бы. Ладно, не в этом дело. Если начинать это дело, то придется сильно смотреть наперед, планируя события на десятилетия в будущее. Я такого не умею, проговорила мадам Спраут. Зато умеет мадам Павлова. Не просто же так она смогла забраться столь высоко. Я не просто так предложил именно ее кандидатуру. Пусть и не прямое, но я имею на нее влияние, как и на ее дочь. Осталось только поближе с ней познакомиться и создать в ее глазах определенную репутацию, что с моими возможностями по управлению эмоциями совсем не сложно. В принципе, я согласен с ее кандидатурой, ибо сам я целитель, и в политику стараюсь не лезть. Так что представительские функции перекину на ученика. Сам задумал идею, пусть сам ее и выполняет. Учитель, совесть у вас есть? Мне еще учиться и учиться, вот когда мне всем этим заниматься-то, будешь совмещать, сказал Смитвик и ехидно улыбнулся. Плавающее расписание МРР, я согласный. Не сказать, чтобы мое ответное условие привело Смитвика в восторг, но он, перекривившись, кивнул и посмотрел на Пьера. Ведь если тот не согласится на такое же, то весь торг не имеет смысла. Ладно уж, я тоже соглашусь на плавающее расписание, но учиться будешь еще больше. Вот жесть, прокомментировал я его требования. И так по грани хожу. Мозги с трудом справляются с таким количеством информации и тренировок. Посмотрим, чему ты научился за 10 месяцев, а там уж и планировать будем. Закончил торг Леблан. А знаете, господа, я не понимаю, кого вы растите из парня. Боевик и целитель как-то плохо сочетаются в одном человеке, два разных психотипа личности, все-таки. Мадам Павлова все-таки выразила свои сомнения словами. Он сам этого захотел и сам выбрал учителей. Улыбнулась в ответ мадам Спраут. Вот и пусть теперь мучается. Чего это? Я наслаждаюсь. Улыбнулся я ей в ответ. Собственно, на этом разговор и окончился. Мудрые мужи и леди отправились продумывать тактику и стратегию, а я пошел в свою комнату. Перед выходом директор похвалила мои успехи в магии земли и травологии, после чего отпустила. Мне же оставалось надеяться, что меня используют только как вдохновителя и побыстрее забудут, а слова Смитвика о делегировании полномочий останутся неудачной шуткой, потому что тратить время на всю эту политику у меня желания вообще нет. Экзамен по ритуалистике для меня промелькнул одним цветным кадром и также закономерно закончился оценкой «превосходно», что в принципе логично, уж в чем, а в ритуалах я понимаю, пусть и не на очень высоком уровне, но уж побольше школьной программы. Да и за эту жизнь я выполнил сотни самых разных ритуалов, так что некоторые тонкости профессии для меня не секрет. Также по договоренности я сдавал ритуалистику сразу за 7-й курс, чтобы освободить себя от дальнейшего посещения этого предмета. Я все-таки продлил контракт на обучение еще на 2 года, но учиться буду только 2 предметам – зельеварение и медитации, а все свободное время посвящу самообразованию и тренировкам. Очень уж мне не хотелось оставлять невест одних, в школе, где не будет меня. Я же с трудом выдерживаю месяц, чтобы их не увидеть. Но дело не только в этом. У меня постепенно стали появляться последователи, и теперь не только я встаю на защиту девичьей половины Хага. И мне бы очень хотелось, чтобы когда я закончу Хогвартс, все осталось так, как сейчас. Я не просто так выстраивал репутацию, не просто так тратил время и нервы, дрался на дуэлях и просто в коридорах, и не хочу, чтобы мои усилия пошли прахом. 2 недели после экзаменов прошли быстро, и мы отправились по домам. Лето 1997 года оказалось просто до изумления жарким, а для Англии – просто аномально жарким. Но мне такая погодка оказалась по душе. Солнышко припекало, и я даже умудрился качественно загореть всего за неделю, что просидел дома. Потом мне уже стало не до того. Смитвик насел на меня, гоняя по всему материалу и не выпуская из мунга. Мне даже стало казаться, что вся моя жизнь сосредоточилась на мини-экзаменах, которые постоянно проводил Смитвик, и практики в палатах. Редкие полуночные медитации разбавляли этот зверский режим, но мне не хватало Дафны Спанси. Они, конечно, время от времени приходили, но полчаса живого общения раз в три дня – это очень мало. А дед явно стремился узнать, где же граница моей выносливости, но пока что это ему не удавалось. Месяц пролетел очень быстро, хоть было и тяжело. И в один прекрасный день дед влетел в палату, где я под присмотром дежурного врача работал с ребенком лет семи, который случайной магией превратился по большей части в орла, и весело заявил: «Передавай пациента и переодевайся. Мы идем в МКМ. Получать подмастерье?» Скупо поинтересовался я. «Да, я считаю, что ты готов, дед. Посмотри на парня. Нет времени». Отмахнулся было Смитвик, но я не собирался отступать. «Дед, посмотри на парня». Тот как в стену лбом треснулся и все же присмотрелся к мальчику. «И что я должен увидеть? Аура, как у той метаморфини, Тонкс, кажется. Мальчишка растет талантливым метаморфом, и нужна ему помощь. Иначе он не сможет развивать свой талант и останется на том же, откровенно жалком уровне, как сама Нимфодора. Жалко. Я был очень уставшим, и много говорить не хотелось. Точнее, вообще не хотелось говорить, но надо. Мы не сможем ему помочь, Габриэль. Он маглорожденный и вообще-то рановато узнал о магии. Его авроры принесли, зарегистрировав мощный всплеск магии в пригороде Лондона. И что, у тебя в палате врожденный метаморф, и ты упустишь такую возможность? Дед, что ты предлагаешь, Габриэль? Нормально поговорить с его семьей и взять его на обучение. Тебе все равно без знания о теле он не сможет раскрыть свой талант полностью. Так почему бы и не совместить приятное с полезным? Тебе все равно пора брать еще одного ученика. Я вот-вот стану подмастерьем, а через пару-тройку лет и мастером. Тебе же самому станет скучно. Вот и развеешься заодно. Со мной у тебя забот было мало, а тут ребенок совсем. Есть правда в твоих словах, но ты у мальчика спросил? Дед как-то грустно посмотрел на ребенка и отвел взгляд. Саймон, ты как, хочешь учиться магии, волшебству? Спросил я мальчика и спокойно улыбнулся. Я бы хотел. Мальчишка отвернулся и отчаянно покраснел. Вот видишь, дед, он бы хотел. Только с родителями нужно все уладить. Ладно, я посмотрю, что смогу сделать. А пока одевайся, я жду тебя у каминов. А чего мне одеваться-то? Скинуть халат, повязать на шею галстук да накинуть на плечи пиджак. Все, я готов. Через десяток минут я уже стоял перед комиссией в МКМ. Даже ждать не пришлось, хотя это как раз понятно. С такими знакомствами, как у деда, я скорее удивлен, что комиссия не собралась еще со вчера и не ночевала тут, в ожидании грандмастера целительства. «Мистер Финниган, продемонстрируйте нам что-нибудь», — попросила глава комиссии, мисс Сессилия де ла Рубия. Это испанка, между прочим, одногодка Смитвика и его подруга с давних времен. Тоже высший целитель и тоже грант. Сильная женщина и очень красивая. Что бы вы хотели увидеть? Высшее исцеление? Или, быть может, трансфигурацию конечности? О, вы и до протезирования добрались? Изумительно. Продемонстрируйте, мы ждем. Спокойно улыбнулась Делла Рубия. Как скажете. Дед, побудешь подопытным? Давай. Махнул рукой Смитвик. Постойте, вы что, еще ни разу не пробовали на живом? Но было поздно. Я уже обезболил и отрубил Смитвику указательный палец на левой руке. Тот даже обалдел от такого. Он-то думал, что я буду показывать на нем высшее исцеление, но как бы не так, тут столько целителей, что как бы я ни накосячил, его спасут, так что лучшего места проведения первого эксперимента на человеке и быть не может. Шейкзупншшсдблудс. Пришлось переделать стандартное заклинание и отшлифовать его под трансфигурацию человеческого тела, оставив куда больше возможностей именно для ментального контроля заклинания. Получилась такая вот невыговариваемая хрень, но пока она работает, лично меня все устраивает. Сколько раз я использовал его, сколько часов тренировок за плечами, и все равно страшновато. Я повел палочкой, представляя строение пальца, вплоть до молекул. Мыслеобраз очень обширный, но и очень точный. Кровоточащий обрубок стал удлиняться. Появилась первая фаланга, сустав, сухожилия и мышцы, наросла кожа. Вторая фаланга, За ней третья и ноготь. Палец снова на своем месте. Как ни странно, но внешне он не отличался от такого же, но на другой руке. Как будто сам организм целителя подправил появляющийся палец прямо в процессе. Конечно, так оно и было, ведь заклинание ориентировано на считывание информации из крови пациента, но все равно, получилось просто офигенно. «Ты чего творишь?» – взревел пришедший в себя Смитвик и попробовал дать мне затрещину, от которой я увернулся на автомате. «Сам же сказал давай, дед, какие вообще ко мне претензии? Тьфу на тебя, я имел в виду исцеление». Да что в нем интересного, его любой школьник осилит. Ну да, то-то за последние 300 лет только один такой нашелся. Продолжил кричать дед. Вероятно, остальные просто не поставили об этом в известность никого, вот о них и не знают. Честно возразил я, на самом деле так и думая. И вообще, просили показать что-нибудь этакое, то есть на самом деле сложное и впечатляющее. Я показал, что еще надо. Пф-ф-ф-ф-ф-ф. Сдулся Смитвик, выдыхая свое возмущение и вдруг засмеялся, скидывая напряжение. «Ну ты даешь, ученик, это же надо такое отмочить-то, такая вот трансфигурация годкам к 50 обычно целителям дается, но никак не к 16, а, я только рукой махнул, я же практик с головы до ног, чего там рассусоливать, бери да тренируйся, пока получаться не станет, да я-то в курсе, но даже в этом зале таким приемом владеют только двое, точнее теперь, как выяснилось, трое. И что, остальные посмотрели и теперь тоже тренироваться станут. А через пару лет глядишь, а таких уже десяток. Все к лучшему, дед. Может вы и правы, мистер Финниган. Впрочем, это было весьма впечатляюще. А всю кисть сможете? Снова деда резать? Я едва сдержал зевок. Спать хотелось сильно. В последний месяц я только и делал, что вкалывал не покладая рук, так что устал не на шутку. Нет, что вы, тогда, нет. Кисть не смогу, да и силы маловато, нужно отдохнуть, но в принципе можете, а кроме рук, желудок смогу, кишечник, глаз, трахею, и все, пока что, все равно, список впечатляет. Когда думаете закончить с остальным организмом? Мужской закончу через год, наверное, женский еще через пару лет, не хотелось бы совершить ошибку. Понятно, а теперь если у кого есть вопросы, можете задать их претенденту. Обратилась председательница к членам комиссии. «Есть у меня вопрос. Передо мной лежит папка, где сданное вами описание операции на Гарольде Джеймсе Поттере. Личность эта известная даже у нас, в Риме. Скажите, мистер Финниган, как именно вы вернули молодому человеку зрение? Ведь он теперь не носит очков. Однако, судя по его карточке младенца, у него врожденный дефект зрения. Его отец, да будет вам известно, мистер Финниган, обращался к нам». Но колдомедицина не смогла исправить его зрение. После принятия зелий, зрение становилось нормальным, но уже через десяток дней все возвращалось обратно. У его сына, Гарольда, зарегистрировано такое же заболевание. Ясно. Ваш вопрос понятен, но для ответа мне придется спросить вас, что вы знаете о таком понятии как ДНК и фенотип. Магловские штуки, небрежно взмахнул целитель холеной ладонью. Тогда ответить на этот вопрос вам я не смогу. Вам не хватает знаний, чтобы понять ответ. Да как ты смеешь, мальчишка? Ты еще не родился, когда я уже исцелял смертельно раненых и больных. Что ж вы все гонористы-то такие? Вот честно, чем старше человек, тем более заскорузлые у него мозги. Ну ладно же, желаете ответа, получайте. По какому принципу действуют заклятия магии крови? Я имею в виду проклятия, само собой. Тебе незачем это знать. Сие запретная магия, мальчишка, и я не стану объяснять ее тебе. Пф. Эти знания доступны любому школьнику в магловском мире, так что я и без вас знаю. В крови записана вся информация о человеке, которому она принадлежит. Более того, только этим заложенная информация вовсе не исчерпывается. Там же есть описание и предков данного конкретного человека. В нашем случае, глаза Гарольда Поттера пришли к нему от крови отца, точнее его прапрапрадеда. Я же заменил в информации самого Гарольда эти глаза, на глаза мамы, и не частью, вроде цвета радужки, а полностью сменил наследственность. Поэтому за несколько дней его зрение пришло в норму и более не падало. Я достаточно понятно ответил на ваш вопрос? Нет, меня интересует, как ты это сделал. Садитесь на школьную скамью и выясняйте. Я не обязан передавать свои разработки в руки неучей и хамов, даже не способных сказать «пожалуйста» и тем более признать, что чего-то не понимают. Ученик, протянул дед. «Что? Я пиромант, и характер у меня не сахар, а этот зазнайка просто бесит. Он мастер, между прочим», — хмыкнул Грант. «Имеет множество разработок новых зелий, так что будь поуважительней, Габриэль. Что-то принципиально новое он изобрел», — спросил я, успокоившись. Дед прикрыл глаза, видимо перебирая в памяти изобретения этого мастера, после чего покачал головой и ответил: «Улучшил многое. Вот видишь, что-то принципиально новое он не придумывал. Так чего ты от меня-то требуешь? Поклониться его силе? Так это нужно не здесь выяснять, а на арене, если уж на то пошло. Я бы понял такое требование по отношению к мастеру Флитвику или мастеру Йон, но к нему нет уж. А про мастера Йон вы откуда знаете, молодой человек?» — вдруг спросили из рядов комиссии. «У меня обширнейшая библиотека и огромная любовь к чтению. А Йон, хоть и был некромантом и опаснейшим магом 18 века, но его изобретениями мы пользуемся и по сей день. Ритуал очищения крови, между прочим, его авторство. Заговор на эластичность мышц используется каждым первым квиддичистом и боевиком перед матчем или боем. Я уж молчу про десяток сканирующих заклинаний, которые используют все в этом зале. Это был гений эпохи, как минимум. Так что не знать о нем – преступление. Хм, если бы он вас услышал, был бы недоволен столь скромным сравнением. Его эго не знало равных, знаете ли», – добавила свои 5 копеек председатель. «А вы были с ним знакомы?» – заинтересовался я. «Была. И честно сказать, это знакомство не было столь приятным, сколь хотелось бы. А мне все равно кажется, что он еще жив. Очень уж описания его смерти неправдоподобны для такого монстра от магии», — тихонько проговорил я, перебирая в памяти все, что я о нем знал. «Некромант великой силы и не меньших знаний. Он поднимал личей совершенно свободно, а это не какой-нибудь там зомби или даже упырь. К тому же, как я понимаю, он был рунным магом, артефактором и арифмантом, далеко не последним в табеле о рангах. Вот не верю, что его смогли убить всего 3 грандмастеров и все тут. Либо он их купил, либо оставил вместо себя обманку. Я бы не советовала вообще произносить его имя вслух, а также оставить все, что вам кажется, мистер Финниган, при себе», — холодным голосом припечатала Делла Рубия. «Видимо, ни одного меня терзают подобные сомнения. Ну да ладно, как скажете. Может, вернемся к делу? Мне еще что-нибудь продемонстрировать? Да, хотелось бы увидеть то, о чем нам говорил милейший Гиппократ. Ваше особое умение исцелять магическое тело», — прозвучал голос от самого входа. «Простите, я опоздала. Искала подходящего пациента с повреждениями магического тела. И нашла, само собой. Женщина лет 30 на вид и около 150, судя по ауре, прошла в зал и пронесла тело маленькой девочки лет 8 по воздуху, после чего положила ее прямо у моих ног. Дед, поделись силой, а то у меня совсем на донышке». Снова удрученно выдохнул Смитвик, но руку протянул. «Давай не жмись, есть и другой путь, но он не очень-то приятный. Ладно, бери». И я потянул его силу себе. Добрав до половины своего резерва, заметил, что Смитвик тоже слегка побелел. Вообще, у всех магов истощение проявляется по-разному, вот у деда так, белеть начинает кожа. «Значит, все, хватит. Спасибо, дед. А теперь начнем. Для начала я рассмотрел девочку магическим зрением, потом проверил ее десятком заклинаний и удивленно спросил: вы эту девочку с алтаря демона сняли, что ли? Магическая оболочка обглодана, жизненной силы совсем чуть, только на дыхание, и почему вы не занялись ею сразу, как только увидели?» Я обращался к той женщине, что принесла девочку в зал. «Я смотрела только в карты больных». «Плохо. Идите сюда и передавайте мне силу, и кого-нибудь еще прихватите. Тут работы непочатый край. А теперь, восхвалим же богиню». Я поднял руки к небу, мне так проще представлять мою, хм, пусть будет любовь. Она имеет черты Дафны, имеет черты Панси, имеет черты мамы, даже тети Алиси. Прекраснейшая из богинь, познай мое сердце. Наговор я зачитывал в этаком полутрансе, и только закончив, ощутил где-то за моей спиной чудовищную, запредельную мощь, силу, которая не могла бы поместиться ни в одном маге. По крайней мере, я такого еще не встречал. Пришлось свернуть заклинание и повесить его на ауру. Обернулся и в тот же момент почувствовал на своем плече руку деда. Месяц маляка. Сложный для исполнения прием, но, конечно, не для мастеров магии и целительства. Суть в том, что вместо стандартного круга силы, где общим фокусом выступает один маг, здесь реализуется иная система. Сила передается от последнего к первому, но он остается фокусом поддержки, тогда как основной поток силы направляется дальше, основному фокусу воздействия, мне, в данном случае. Так что я не стал ждать и потянулся к ауре Смитвика, принимая могучий поток силы, и разворачивая заклинание со своей ауры. Высшее исцеление в моих руках еще никогда не было столь многопрофильным инструментом. Да, я мог исцелять магическое тело, мог исцелять физическое, но, как оказалось, потенциал заклинания много выше. Весь человек оказался передо мной как на ладони. Начиная от тела, и до магического тела, я мог влиять на все, кроме ядра. Видимо, сила имеет значение. Ладно, они не смогут держать месяц Малика дольше десятка минут. Нужно поторопиться. Начал с праны, потому что девочка так и норовила ускользнуть. Тут все было просто. Напитать и подправить основные меридианы, да несколько более тонких каналов, выравнивая обмен веществ. Заодно и похудеет. Нырнул на несколько секунд в ее гены, меняя серые и скудные волосы на пышную гриву, болотного цвета глаза на морскую синеву Средиземноморья, и так, по мелочи. После занялся астральным телом. От него осталось мало что, и мне пришлось признать, что я просто не знаю, что с этим можно сделать. Пока что, вернусь к этому позже. А пока, я перешел к магическому телу и принялся за его восстановление. Если бы не огромная мощь за моими плечами, я бы не успел все это сделать за считанные минуты, но она была, и все закончилось быстро. Девочке было больно, так как мне пришлось, по сути, прорастить больше половины ее магической системы заново. Смитвик весьма помог, как фокус поддержки внутри одной системы. Он получил права пользователя, словно мы создавали одно заклинание вместе. Остальные даже не пытались лезть под руку, а Смитвик весьма быстро разобрался, что к чему. Правда, и у него случались помарки, но мы быстро их исправляли, обмениваясь мыслями прямо на ходу. Дед, этот узел всегда втрое шире пропускной способности всех пяти каналов. Я давно заметил это. Понял. А у тебя там конфигурация, один в один как у пироманта. А девочка, между прочим, водница и нейтралка. Весь контроль собьешь. Наоборот. Вон там еще и конфигурацию земли добавлю. Контроль от этого только поднимется. Нужно только сеть второстепенных каналов тут и тут добавить. Видишь, они здесь были. Даже страшно спрашивать, что с девочкой случилось. Вот и не спрашивай, ученик, не надо. Ладно, закончили с магическим телом мы довольно быстро, в четыре-то руки. И я снова обратил свое внимание на астральное тело. Как ни удивительно, но за это время оно восстановилось процентов на 80, как будто наши действия влияли и на него. Может быть, так оно и есть, но теперь ей придется пролежать в больнице всего пару месяцев, хм, и желательно в коме. Повреждение астрального тела штука болезненная до изумления, по себе знаю. Так что, пережимаю несколько каналов жизненной энергии и отпускаю заклинание. Уф, выдох получился усталым, но тут уж ничего не поделаешь. Спать надо нормально, а не в мунга сутками пропадать. Вы довольны презентацией? Весьма, необычно, я бы сказала. И я не знала, что это заклинание способно на столь многое. Проговорила председатель устало. Ведь она тоже давала силу для заклинания, а потому наблюдала весь процесс лечения, хоть и не вмешивалась. Более того, все они даже мои мысли слышали, как и я их. Значит, мистер Финниган, вы думаете, что дело в количестве силы? Думаю, что да. Прекрасно, значит, дело только за емким накопителем, как я понимаю. Обрадовалась Делла Рубия. Может быть, а может быть и нет. Проведите эксперименты и узнаете точно. А я, пожалуй, пойду. Спасибо комиссии, что потратили время. Всего наилучшего. Вы куда это, мистер Финниган? Спать, мадам. Спать. Пусть идет. Дед быстро понял, что я совсем уж никакой, так что поддержал меня, за что ему большое человеческое спасибо. Из камина в приемное МКМ я тут же перешел домой и вырубился на ближайшей более или менее горизонтальной поверхности. На следующий день я притопал к Смитвику в 8 утра, как обычно. На удивление, я отлично выспался, хоть и спал одетым, прямо в костюме и на софе в гостиной. Возможно, меня и пытались будить, но я даже не помню ничего такого. Доброе утро, дед. Чем там все закончилось? Доброе. Давай на обход, потом поговорим. Угу. Кто сегодня дежурный? Спросил я. Ты. Чего? Того. Ты теперь подмастерье, вот и иди работать, и колечко свое забери. Дед передал мне медное колечко и вытолкал из своего кабинета, так что мне ничего не оставалось, как только топать на обход, заглянул в карты. Ночью было новое поступление, так что нужно проверить, все ли у них в порядке. Но ночной дежурный целитель умница, на высшем уровне отработал. Также, ночью прошла плановая операция по изменению внешности и омоложению одной ведьмы из Шотландии. Ее тоже проверил и тут же выписал. Нечего койку занимать, раз здорово. По скорой никто не поступал, а те, что были, уже исцелены ночным дежурным целителем. Так что я потопал в кабинет Смитвика, получать заслуженные звездюли за свое поведение на комиссии. Все обошел, осмотрел, выписал. Позже зайду в шестую палату, проверю того мальчишку, вчерашнего. «Присядь, Габриэль». «Присел». Я вопросительно посмотрел на Смитвика. «Что с тобой творится? Вот чего ты такой ершистый, а? Ты хоть знаешь, каких трудов мне стоило успокоить этого вчерашнего индюка? Понятия не имею. И если честно, не вижу в этом особого смысла. Дед, он получил свое мастерство много лет назад, но дальше не пошел. Ему уютно и тепло в своей нише, и он крайне редко из нее выглядывает. И все это не отменяет того, что у него хватает знакомств и связей, чтобы причинить тебе неприятности. Пожалуйста, будь осторожен. Хватит уже показывать всем Кузькину мать. Ты всего лишь подмастерье, пойми это. Вбей это себе в голову. И что, ты предлагаешь каждый раз прогибаться? Ты слышал, как он с презрением говорил об обычных людях? Блин, вот бы его с Эрвином познакомить. Тот бы его безо всякой магии укатал в землю по самый нос своими знаниями и умениями. Габриэль, ты как будто меня не слышишь, устало выдохнул Смитвик. Да слышу я, но просто не могу иначе. Ты не понимаешь, дед, я пиромант, в полный рост. А это значит, что я не сдержан и порывист, как и моя стихия. Пойми это и не требуй невозможного. Да, у меня хватает врагов и будет еще больше, но и друзей у меня много. Кстати, о друзьях. Можешь мне устроить встречу в частном порядке с Делла Рубия, желательно на нейтральной земле, здесь, в Мунго, тебя устроит? Вполне. Когда? Да хоть сегодня. Пока она в Европе, это не проблема, но скоро уезжает в Китай, так что нужно будет поспешить. Вообще отлично. Извини, что интересуюсь, но зачем тебе эта встреча? Помнишь наш разговор про создание новых заклинаний для исцеления и распространения их по миру, чтобы другие смогли ими пользоваться и модифицировали их? Конечно, помню. А что? Держи. Моя книжечка с придуманными и протестированными заклинаниями. И сколько? Пока что 5. Но и Москва не сразу устроилась. Ведь правда? 5. Ну-ка, дай сюда. Смитвик уткнулся носом в тоненькую книжечку и стал в бешеном ритме читать. Страницы замелькали одна за одной, только шелест стоял, а маг все продолжал. Пока не прочел все до самой последней точки, не останавливался. Я же за это время спокойно налил себе кофе и стал его помаленьку прихлебывать. Печеньки в столе у деда оказались вне досягаемости, так что пришлось обходиться тем, что есть. Ты монстр, ученик. За сколько ты вот это написал? 1,5 года примерно. А что? Да ничего. Я уже и не знаю, удивляться или нет. Может, я и не прав, но некоторые куски похожи на вязь высшего исцеления. Угу. Есть такое. Кое-что взял оттуда, кое-что сам додумывал, а кое-что и из старых, но неудобных ритуалов позаимствовал. То, что получилось, протестил. И вот теперь отдаю тебе на суд, так сказать. Все равно, работа проделана огромная. Дай печеньку, а? И что? Какую печеньку? Не понял дед, пребывая в своих мыслях. А, да на, кушай. Он все-таки выставил небольшое блюдо с печеньем на стол и вернулся к своим мыслям, но на этот раз уже молча. Я спокойно пил кофе, пока дед не проговорил. Если бы ты показал вот это вчера, то получил бы мастера, это точно. Да тебе и так многие хотели вручить серебряное кольцо, да я отговорил. Почему? Я удивился, но не был в обиде. Дед опытный целитель, так что плохого не посоветует. Но узнать причину мне было любопытно. Я считал и продолжаю считать, что зазнаешься и перестанешь развиваться. Хотя твое открытие с высшим исцелением уже стоит мастерского кольца. Я его забрал, кстати, и вправе вручить тебе тогда, когда пожелаю, безо всякой комиссии. Понятно. Кивнул ему. Возможно, ты и прав, может и нет, теперь уже не важно. Так что забей, дед. Закончу школу, через годик защищу мастерство в боевой магии, а там и до твоей нычки доберусь, не волнуйся. Хм, я думал, истерить опять начнешь. Хмыкнул Смитвик, поглаживая свой подбородок. Да нафига, все это мне не важно. Статусы, колечки, все это меня интересует постольку поскольку. Главное – это мои умения и возможности. Это, конечно, правильно, Габриэль, но и естественное честолюбие быть должно. Это не входит в мои цели. Я учусь, дед, и мне это нравится. Нравится магия, нравится создавать что-то новое и ковыряться в старом. Нравится сражаться и исцелять. А побрякушки на все эти желания не имеют никакого влияния. Тут ты не совсем прав. То, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Изящное сравнение меня с быком я предпочту проигнорировать. Например, открывать собственную практику и исцелять людей вне Мунга. Например, мастер может проводить эксперименты на живом материале из Азкабана, на тех, у кого пожизненное, конечно. Хотя этими привилегиями давно никто не пользуется. Просто не проводит почти исследований. Так что ты не совсем прав, Габриэль. Понятно. Давай сюда мою прелесть. Дед, давай сюда мое новое колечко. Я прямо-таки всем телом вперед подался, пытаясь дотянуться до ящика, в котором лежала заветная серебряная цацка. А ну кыш отсюда, разбойник. Сказано рано, значит рано. Ну и ладно, так выкуплю, если приспичит. Охранники в Азкабане приторговывают через министерских служащих. А ты откуда знаешь? Удивился дед, да интересовался. Хотел один экспериментик провести на бездушных, тех, которых дементоры сожрали. И что ты хотел сделать, Габриэль? Смитвик заинтересовался не на шутку. Хотел вселить в тело женщины душу драконихи. Чего? Псих. Ты хоть представляешь, что может натворить подобная химера? Не ори, дед. Ничего она не сможет натворить. Там же знаки контроля будут. Так что моя власть будет неоспорима и можно будет приказывать. Откуда ты вообще такую идею взял, а? Как-то безнадежно протянул целитель, с таблички индейцев. Там это называется призывом служителя. Ты что, знаешь их язык? Ну да, выучил недавно. Правда, практики не хватает, но это дело наживное. С кем я связался? Это же мертвый язык, Габри. Как ты вообще смог его выучить, если на нем уже полтысячелетия никто не говорил? А, один дух помог. Так, все, разговаривать с тобой. Это как самолично себе в голову круцы опускать. Сил моих больше нет, иди работай. А больше печенек нету, иди работай. Понял, иду. И зачем так орать-то? Дорогая Сесилия, рад снова тебя видеть. Ты прекрасно выглядишь. Дед преподнес ей чудесный букет багровых, то ли от страсти, то ли от стыда, роз. В первый раз вижу, чтобы дед так раздухарился и подкатывал к кому-то, хотя вокруг него постоянно вьются молоденькие медсестрички, круглосуточно готовые на все. Не сказать, что Смитвик совсем уж отвергает их порывы, точно нет. И я точно знаю о двух девицах, причем из разных смен, с которыми он кувыркается. Но это что-то совсем иное. Мне кажется, что я правда вижу румянец на его щеках. Бейрер, Смитвик в роли Ромео, это то еще испытание для моей психики. Смитвик, друг мой, я тоже всегда рада вашей компании, но ответьте мне скорее, что заставило вас умолять меня о встрече. Только не нужно снова предлагать мне замужество. Я решительно не желаю слушать все эти глупости. Я выпал в осадок и с трудом собрал себя обратно. Смитвик предлагал ей выйти замуж, у этого мужика стальные колокольчики. Такая женщина, если что не так, сама отравит, посмотрит на предсмертные корчи, внимательно исследует, как жизнь покидает бездыханное тело, а потом воскресит, чтобы доступно объяснить, что именно ей не понравилось. Ну ты, дед, даешь. Само собой вырвалось у меня. О, и вы здесь, молодой человек, смотрю, ваш наставник передал вам колечко. А то вы так невоспитанно оставили комиссию, что я право сомневалась, что даже бронзовое кольцо окажется на вашем пальце в ближайшие пару лет. Госпожа де ла Рубия, рад приветствовать вас на земле Англии. И это я просил учителя о встрече с вами. И могу сказать, что он от этой мысли весь засветился, словно люмос. Впрочем, судя по всему, для вас это вовсе не новость. Я аккуратно поцеловал воздух над поданной ладонью. Вот как, не думала, что вам, молодой человек, может быть нужна моя компания. Чему обязана? Опыту, в основном, знанием, ну и знакомствами, само собой. Хочу, чтобы вы ознакомились с этой вот брошюркой и высказали свое мнение. Прошу, передал ей книжечку и вздернутой бровью поинтересовался, не желает ли гостья чаю. Гостья не желала. Она была уже на 10-й странице и уверенно била рекорд скорости чтения самого Смитвика. Ну, не хочет, как хочет, а мы с дедом по чашечке опрокинули. Хаем, молодой человек, у меня есть несколько вопросов и об этом потом. Сначала, все-таки, вопросы. Первый. Зачем вы столь варварски переделали ритуал очищения крови? А разве не понятно? Я преследовал сразу несколько целей. Во-первых, чтобы он перестал быть ритуалом и стал заклинанием. Согласитесь, что две печати и 17 рун создать куда проще и быстрее, чем ритуал на полчаса времени. Во-вторых, я хотел, чтобы им можно было очищать кровь не только от зелий, но и от любых вирусов, но, как понятно из выкладок, это не получилось, так что для лечения вирусов пришлось создать отдельное стимулирующее заклинание, специально для выработки антител, чтобы привить защиту от обнаруженного вируса раз и навсегда. Но и так получилось неплохо. В самом начале простуды можно вылечиться этим заклинанием. Правда, проще это сделать при помощи бодроперцового зелья, конечно, но это дело десятое. В-третьих, теперь это заклинание можно использовать как противоядие от большинства ядов немгновенного действия. Понятное дело, органических. Куда быстрее и надежнее, чем искать по карманам Бизаар, у которого, кстати, список поглощаемых веществ втрое меньше, чем у этого заклинания. Ясно, мистер Финниган. Многогранный подход в таких вещах мне симпатичен. Теперь вопрос по заклинанию восстановления костей. Отчего в нем нет функции заклинания костоправа? От того, что далеко не всегда в теле только сломанная кость нуждается в лечении. Бывает и так, что перелом был давно и сросся не совсем верно. И тогда костоправ, выправляя сломанную кость, уже заросшую, ломает и часто, крайне неудачно, вплоть до того, что приходится ловить по венам костные осколки. Поскольку мое заклинание не действует выборочно, а комплексно на весь скелет сразу, то костоправ тут не нужен. Проще кинуть его только на сломанную кость. А в нашем примере, после применения костоправа и моего заклинания, сломанная кость срастется так, словно перелома вообще не было, а неправильно сросшаяся будет изменена и снова станет нормальной. Я так и подумала. Радует, что при создании заклинания вы продумали все наперед. В заклинаниях восстановления нервов и восстановления лимфы я вижу магию крови. Зачем? И там она требуется для введения пациентов кому, иначе болевой шок приведет к смерти. Плюс, нужно насытить обработанные области праной для закрепления эффекта. А поскольку йогой маги практически не занимаются и праной нормально управлять не умеют, то пришлось извращаться, подстраиваясь под середнячков, коих большинство. Я вхожу в их число, мило улыбнулась Сесилия. Плохо, но учиться никогда не поздно, ответил ей вполне прямо. Твой ученик, дорогой друг, совершенно не воспитан. В том-то и дело, что воспитан, но совершенно не желает подчиняться законам общества, сознательно. Вот как, а ставки на то, сколько он проживет, уже делают. Не знаю, заулыбался Смитвик. Дед, разве в магическом мире существует Дедпул? Я даже обалдел слегка. В прошлом мире я сталкивался с этой отвратительной штукой, но сам не ставил. Мерзко. Имеется, как-нибудь. Маги азартные, а с развлечениями швах, сам знаешь. Мда, все еще хуже, чем я думал. Всегда думал, что Дедпул – порождение зависти и страха, перешедших в злобу и ненависть. А оказалось, что это дитя скуки. Месье Бодлер был прав. Средь чудищ лающих, рыкающих, свистящих. Средь обезьян, пантер, голодных псов и змей. Средь хищных коршунов, в зверинце всех страстей. Одно ужаснее всех. В нем жестов нет грозящих. Нет криков яростных, но странно слиты в нем. Все исступления, безумство, искушение. Оно весь мир отдаст, смеясь, на разрушение. Оно поглотит мир одним своим зевком. Ученик, сейчас не время для стихов, укорил меня дед. Ну отчего же, для хорошего стихотворения время всегда найдется. К тому же, милый Шарль был прав. Впрочем, сам он о скуке знал лишь понаслышке. С его-то носом он не вылезал из дуэлей. Хмыкнула колдунья. Видимо, воспоминания о давнем знакомом ее взбодрили. Однако, вернемся к делу. Для чего вы мне это показали? Раз уж это была ваша идея, молодой человек, вам и ответ держать. Видите ли, мадам, я бы хотел, чтобы эти знания разошлись по миру, и, быть может, со временем, из них произрастет новое знание, более точное или более легкое в исполнении, не знаю. Но прогресс кто-то должен двигать. Я хотя бы пытаюсь. Другие и вовсе сидят и почивают на лаврах. Предки впахивали за троих, а мы только и можем, что использовать накопленные ими знания, но дальше уже не стремимся. Про вас этого не скажешь, мистер Финниган. Я читала ту статью моего дражайшего друга Гиппократа, где было упомянуто и ваше имя, в связи с нахождением возможности излечения драконьей оспы. Теперь вот это, да и раскрытие полной силы высшего исцеления тоже на вашей совести. Так что, остается надеяться, что ваша могучая созидательная сила не развеется попусту. Вот и я надеюсь, но и помощь бы мне совсем не помешала, и я вам ее окажу, мистер Финниган. Более того, если у вас появятся новые идеи, обращайтесь ко мне напрямую. Вот уж нет уж, дед меня за такое колесует. Ничего он вам не сделает. Пусть сам наберется смелости, да и приедет в гости. Уж сколько зову, лет 100 уже, как будто. Так, прошу вас, мадам, хватит. Не то я и правда не доживу до вечера, как ненужного свидетеля, того. Я улыбнулся и получил улыбку в ответ. В этот момент я понял, почему Смитвик добивается этой женщины столь долго. Она, похоже, стоит того, от чего вам стало грустно, мистер Финниган, растерялась от смены моего настроения леди. И я забил на последствия, ответив как думал. Мне 16 лет, но я женюсь через год. Вовсе не потому, что мне гормон на мозги давит, по любви. Но и другие причины есть. Одна из них в том, что я понятия не имею, сколько проживу. У меня хватает врагов и просто недоброжелателей, но они меня не волнуют, привык, наверное. Просто мы, люди, так много времени тратим на ожидание, а ведь можно было сразу протянуть руку, открыть сердце, как бы глупо и пафосно это ни звучало. Я не знаю, что у вас обоих было в прошлом, но сейчас я вижу, как полыхают ауры, когда ваши взгляды пересекаются, и мне просто очень обидно, за вас в том числе. Уж извините, если мой честный ответ вам пришелся не по нраву, мадам. Вы, да как вы. Она даже привстала с кресла, но вдруг обмякла в нем, словно ниточки перерезали кукловоду. Дед же дотянулся и дал легкий подзатыльник. Я даже уворачиваться не стал, видимо, за дело. Как слон в посудной лавке, потоптался в чужой душе. И что на меня нашло? Ладно, я тут не к месту, так что пойду-ка я, помедитирую, пока время есть до конца смены. Уже закрывая дверь, я краем уха услышал первый всхлип. Вот же блин. На следующий день я увидел Смитвика лишь раз, когда он закрывал мне практику, и несчастным он вовсе не выглядел, скорее даже наоборот. Может, все же моя неуместная грубость дала положительный результат, я не знаю, а учитель не стремился меня просвещать, да и правильно, не мое это дело. Однако, практика закрытой по выпуску из ХГ, меня ждет работа в Мунго, а пока, я провел неделю дома. А Панси и Дафна приводили меня в норму, откармливая, не давая тренироваться и своими женскими фокусами отвлекали меня даже от мысли о поездке во Францию. Но ехать все равно пришлось и вплоть до самого ХГ я пахал за троих у Гранда, правда на этот раз это были не столько тренировки, хотя куда же без них, но и задания МКМ. Оказывается, каждый маг, начиная с подмастерья, должен выполнять задания МКМ. Ну или откупаться каждые полгода полугодовым прожиточным минимумом. Не то, чтобы это такие большие деньги, но все-таки именно из-за этого налога многие берут подработку, а некоторые и вовсе не защищают званий. Ведь чем выше маг забирается, тем больше налог. Грант, к примеру, платил бы около 100 000 галеонов в год, архимаг – около 200 000. Так что иногда реально проще выполнять задания МКМ, чем заработать такие суммы для откупа. У меня же денег нет вообще. Так уж получилось, что по условиям помолвки, я должен был построить дом, больше чем поместье Паркинсонов, а это реально небольшой такой замок. Так что я обратился к гоблинам, и те нашли мне десяток магических строительных компаний. После 5-дневных споров, я выбрал 3 из них и за 470 000 галеонов сделал заказ. Реальный замок, на 5 башенок, во французском стиле, практически воздушный, из белого камня, скрытыми галереями и переходами, а землю вообще не покупал. Просто одно из озер на западе Англии, в озерном краю, вдруг стало невидимо. Позже, после постройки замка, оно и вовсе исчезнет со всех карт мира, а пока, прямо посреди озера маги возводит каменный фундамент, на котором поставит сам замок. От ближайших городов проводятся дороги, и строится мост, от центра живописного озера на берег. Работы масштабные, но и цена в 2,5 миллиона фунтов, это не шутки. По нынешним ценам, это пара, а то и тройка кварталов в Лондоне. Пусть и не в центре города, но все же, вообще, место хорошо тем, что на месте будущего дома имеется небольшой, но свободный магический источник. И его я планирую присвоить, как только смогу. Это позволит мне не остановиться в развитии после того, как покину Хогвартс. Ведь без источника такой скорости развития не достичь. Пусть я и не привязан к нейтральной силе. Сам источник водяной, но не полностью. Есть и привкус льда, и земля, и нейтрал, и природа. Разве что огня нет, и это будет ограничивать мою силу, пусть и самую малость. Однако сопротивление среды в тренировках даст мне усиление в любом другом месте. Так что это я только приветствую. К тому же, в нем есть силы, которые мне вполне подходят. К примеру, сродство с магией земли я планирую развивать и дальше. Остальные же деньги разошлись на разные нужды. Часть перешла в акции некоторых японских компаний, занимающихся компьютерами и прочими новшествами, вроде сотовых телефонов, которые стали появляться в продаже. Часть отложена на обучение братьев, а часть в этакий стаб-фонд, на всякий пожарный. Так что мне требовалось взяться за зелья. Да и заказами я буквально завален, правда принимал только те, что не ограничены в сроках, сразу предупредив заказчиков, что работать по ним начну не ранее сентября. Вот и мотались мы с Грандом по всем странам ближнего зарубежья, то усмиряя нежить на поднявшемся кладбище, то за очередной сбежавшей химерой в Америке, то ловили опасных животных, начиная с пятого класса опасности. Короче, развлекались весь месяц, перемежая тренировками и изучением новых заклинаний. За пару недель до Хага до меня дошел слух, что Смитвик все-таки взял нового ученика, маленького 8-летнего мальчишку с явным талантом к метаморфмагии. Я на это только улыбнулся. Теперь маленький маг не пропадет и Смитвику задаст жару. Особенно, когда практика начнется, вот это будет веселуха, я уверен. Если парнишка на одних нервах в орла превратился практически полностью, кило так на 50 весом, то что он будет творить потом? Предвкушаю, так сказать. 1 сентября наступило как-то даже неожиданно, но меня оно обрадовало неимоверно. Устал за лето, больше чем за учебный год. Выдохся, как говорится. Так что первую неделю отдыхал. Вообще, у меня все время так получается, что первую неделю хага я расслабляюсь. Показал девочкам чертежи будущего дома. Это явный перебор, выдохнула Панси. Да уж, мы там сможем неделями не видеться и блуждать по темным коридорам. Да ладно вам, не такой уж он и большой. Хотя после всех наложенных по плану чар пространственного расширения, он станет еще больше. Зато, твоя матушка, Панси, раз и навсегда отстанет. И вообще, это было ее условие. Но есть и плюсы. Например, свой источник магии под замком. Пусть и не сильный, но свой. Земля, вода, немножечко лед, немножечко природа, ну и нейтрал, конечно. Весьма разносторонний источник, как по мне, и вам обеим подходит. Это, конечно, плюс, но для тебя скорее наоборот. И что, предлагаешь на вулкане поселиться? Нет уж, жить на адской сковородке мне не хочется, открестилась Дафна. Вот и я так подумал. А на озере красиво, климат создадим какой захотим, да и в остальном, там очень здорово, красиво, конечно, согласилась Панси. И, спасибо, милый, да не за что, Панси, для нас же все. А когда закончит строительство, грозятся к Рождеству, но я сомневаюсь, даже с учетом того, что строит с помощью магии, материалы-то все обычные. К тому же, коммуникации еще проводить, электричество, да и обставить такой домину мебелью, тоже не пару дней нужно. Кстати, в последнем действии можете принять деятельное участие, кроме двух комнат, само собой. Каких? На два голоса спели райские птички. Библиотека и мой кабинет, само собой. Я улыбнулся, и мне улыбнулись в ответ. Торг окончен не начавшись. За мной признали право на эту территорию. Как скажешь, дорогой. А где будем выбирать убранство для остальных комнат? Я наделаю вам амулетных основ и вписывайте в них иллюзии придуманной или увиденной мебели. Потом закажу нужные материалы и мы трансфигурируем из них все, что вы захотите. Так реально год на обустройство уйдет. Дафна слегка расстроилась. Да ну, за лето управимся, не волнуйтесь. А прислуга? Поинтересовалась Панси. Домовой, только домовой, и никаких домашних эльфов. Чем они тебе так не нравятся? Спросила Даф. Да они же, БРРР. Нет уж, домовой намного лучше. К тому же, и за защитой присмотрит, что тоже важно. «Ты хочешь забрать домового из дома?» – спросила Панси. «Угу», – кивнул ей в ответ. «А как же твоя семья? Либо со мной в замок, либо другого им призову. Но Василь Саныча не оставлю. К тому же, я обещал, да и он, вроде как не на постоянной основе к дому привязался, едва держится. Понятно, но давай все-таки без родителей, а?» Дав просительно на меня глянула. «Давай, они у меня уже взрослые, так что можно и оставить их в их доме. Да им мотаться тоже неудобно будет, а в гости прийти, нет ничего проще, камин же работает. С повышением количества учащихся увеличилось и количество несчастных случаев, да и не совсем несчастных. Помфри перестала справляться, так что ей выписали из Мунга аспирантку. Молоденькая целительница по имени Лилия, как по мне, была слишком уж несобранной и несколько инфантильной. Однако обязанности свои она выполняла, так что от меня слова худого не услышала. Но даже так им не хватало сил, чтобы успевать лечить всех, кто попадал в медкрыло. Так что мне пришлось работать с ними по 5 часов в день. Просто в один из дней, когда до меня дошли эти новости, я пришел к мадам Помфри и, показав колечко, принялся за работу. По 5 часов в день я работал в медкрыле, а остальное свободное время посвящал тренировкам. Раз в неделю я вместе с невестами бывал на строительстве нашего дома и своими глазами видел, как быстро появляется главное здание, а привезенные материалы словно таяли. 30 магов довольно шустро левитировали, а потом и изменяли форму камней и дерева прямо на месте, буквально создавая зону взаимопроникновения камней, что позволяло не использовать растворы, вроде цемента. Стена не выглядела совершенно ровной, так как у каждого камня были срезаны все углы, что позволило не только визуально выделять каждый камень из общей стены, но и нанести по паре рун на каждый срез. Удобная и красивая формовка получилась. Трое магов трудились отдельно, они возводили башню, да непростую. Каждый камень в ней, по сути, становился проводником магической силы, и вся она будет сходиться на 7-м этаже в одной точке. По моим расчетам, ее плотности самую малость будет не хватать для создания заготовок. Если смотреть в корень такого явления, как башня, то мы увидим волшебную палочку, поистине гигантских размеров. Она будет впитывать и концентрировать только нейтральную силу. Это место для тренировок и не более. Таких башен будет несколько во всем замковом комплексе. Башня земли, башня воды, башня льда, башня природы и башня нейтрала. Таким образом я разделю энергии источника и смогу ускорить не только свое развитие, но и развитие девушек. На центральном здании тоже будет место для тренировок, но воздушной магии, специально для Панси. Неделя бежала за неделей, и чем больше проходило времени, тем больше я убеждался, что строительные бригады не соврали. Успеют они к Рождеству. А это значит, что на рождественских каникулах мне придется снова идти в Россию, за еще одним домовым. Не то, чтобы это было такой уж проблемой, но все-таки мотаться туда-сюда мало приятного. Столь дальние переходы требуют напряжения всех сил, но это как раз плюс, так как позволяет мне становиться сильнее. Ментальная усталость, это да, это тяжко. К Рождеству я получил немало подарков, но один мне особенно приятен. Ирвин прислал приглашение на свою помолвку. Я просто обалдел от такого поворота. Вообще-то, он не обычный смертный, а в самом делешный виконт, в смысле сын графа. Так что у него такие события просто не могут быть тихими или обычными. Это конкретный такой бал, куда приглашена вся английская знать, вплоть до королевы. Ну и я, конечно, тоже, как выяснилось. Нет, о его успехах в социализации я в курсе. И то, что за это время он сменил не один десяток женщин, тоже. Но чтобы кто-то смог его полюбить столь сильно, чтобы даже эмпат без сомнений решил связать с этой женщиной свою жизнь, это удивительно. Ведь от него ты не скроешь, что тебе не нравится его поведение или разбросанные носки. А из таких вот мелочей состоит быт изо дня в день. К чему-то привыкаешь, с чем-то смиряешься, без этого никуда. Короче говоря, Ирвин меня сильно удивил. Мне даже пришлось отослать ему письмо с уведомлением, что у меня 2 невесты, после чего пришло новое приглашение на меня и плюс 2, со здоровенным смайликом на обороте. Посему, в первый же день рождественских каникул я поскакал принимать свой новый дом. На это ушел весь день, ведь нужно было обойти все помещения, проверить все, что только возможно, так что к вечеру я едва волочил ноги. Но все вроде как закончили. После чего был приглашен официальный облевитер министерства и стер всем бригадам память о внутренностях замка. Нечего кому-то еще знать обо всех потайных ходах и комнатах в моем доме. И только после этого, контракт был подписан уже мной, что удостоверяло его закрытие и выплату оставшейся половины суммы. Сразу же после этого я смотался домой и забрал домового, а за котом мы заскочили вместе. Взяли уже знакомого кота и рванули к озерному замку. Домовой въехал в него на коте, и вот теперь я почувствовал разницу между неполным владением, как было дома, и полным, когда дом становится буквально телом домового. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я прямо почувствовал, что в гостиной сам собой зажегся ритуальный огонь, символизирующий очаг. Кажется, и секунды не прошло, как Драконыч уже грелся в его нежном пламени. Где-то на самом верху основного здания хлопнули ставни, приветствуя меня, а в голове раздался голос Василия Саныча. «Очешуять, как говорит твой брат, вот это дом. Да уж, в таком доме и домовой сильнее станет. Устраивайся и готовься, скоро недосягаемость накладывать будем. Ты, как хозяин дома, хранителем и станешь. Понял, я готов, вот и отлично. И не забудь, что ты должен будешь назвать мне адрес, ну и остальным членам семьи тоже. Я помню, не волнуйся. И принеси потом мою стоечку из кухни в том доме. Хорошо, только рабочие трансгрессировали, как с хлопком появился еще один специалист, также заказанный в министерстве, только Швейцарии. Грант ритуалистики появился не только с хлопком, но и контрактом в руках, с которым я быстро ознакомился, проверил на скрытые надписи и ничего не обнаружив, подписал. Мда, Фиделиус в исполнении столь сильного профессионала, это нечто. Я видел, как из его руки разрастается точка, из которой вылетают жгуты энергии, и тут же цепляются к рунам, что Грант разместил по всему замку и даже за его пределами, кинув несколько камней с рунами даже в воду. Более десятка принесенных им каменных глыб легли на землю вокруг озера, словно очерчивая границу ритуала, и все это богатство питалось от силы нейтральной башни. Гранду вообще очень понравилось, как я разделил энергии источника, он даже поинтересовался, не против ли я, если он использует такую систему разделения на своем домашнем источнике, на что я только пожал плечами и разрешил. Я вполне справедливо рассудил, что от моего разрешения или его отсутствия ничего не изменится, все равно Грант поступит так, как захочет. Фиделиус буквально за несколько минут накрыл остров с замком и само озеро полусферой необнаружения, и напитался силой источника, становясь более плотным. «Кто будет хранителем?» — спросил хриплым голосом ритуалист. «Василь, покажись», — попросил я, и перед магом появился бледный, чуть видный обрис метрового мужичка в белой длинной рубахе, красных штанах, лаптях и с шикарной бородой. В магическом зрении он выглядел совсем иначе. Растянутая на весь замок аура была довольно тусклой, что в общем-то понятно. Ничего, со временем наберет силушки, а пока что так. «Дух, вы хотите сделать хранителем духа?» – удивился маг. «Да, хочу», – честно ответил я. «Но так же никто не делает, это же опасно. А если он вас предаст?» «Сам-то понял, чего ляпнул, ведун. Как это домовой собственный дом предаст?» Праведно возмутился дух. «Не волнуйтесь, почтенный. Кроме здравого смысла, у меня с данным духом контракт заключен, так что он не предаст. В общем, делайте его хранителем. В конце концов, это мои проблемы, так ведь?» И я улыбнулся на нахмуренный взгляд ритуалиста. Но делать ему было нечего. Хозяин барин, и он пожелал сделать глупость. «Что же, любой каприз за ваши деньги, как говорится». Так домовой стал хранителем Фиделиуса, а самому ритуалисту, поставившему столь мощное заклинание, знать, где стоит замок, не положено, так что Обливитор отработал свой контракт полностью и, получив свои денежки, свалил. Ритуалист тоже получил оплату, правда, она превышала 30 000 галеонов и была на 2 порядка больше награды Обливитора. Когда все ушли, в голове прозвучало «Озерный замок», и я увидел его, только что невидимый. Он стоял на середине озера и блестел в заходящих лучах солнца. Прекрасное зрелище. Я прошел по мосту и пересек ворота. Чугунные, с обалденными рисунками, они открылись совершенно бесшумно. «Василь, замути несколько одноразовых записок, я передам их невестам и маме с папой. Ну и Максу, пожалуй, держи». Прозвучало у меня в голове, а на открытой тетради, что я держал в руке, появилось 5 надписей, содержащих одни и те же слова. «Озерный замок, когда заклятие ставить будешь? Это уже только летом. Тут дел на несколько лет, так что жди. А пока тебя и Фиделиус прекрасно защитит. Главное, следи, чтобы он работал. Ладно, подожду. Пока, Василь, мне пора. Пока, юный мастер». Я уже ушел в тень мира, когда понял, как он меня назвал. Вначале только хмыкнул, понимая, что до мастера мне далеко, но потом до меня все-таки дошло. Это была не лесть. Просто так в Англии слуги называют хозяев, только несовершеннолетних. Вот же, Василь, понахватался у новых знакомцев. Нашел он несколько брауни, даже вроде как обучение прошел, чтобы иметь возможность принимать самых знатных господ и не упасть в грязь лицом. На Руси-то этикет куда как проще, хоть на мой взгляд и более кастовый. Ну, это дело десятое, а Василь молодец, развивается. Ночь потратил на поиски нового домового в дом моих родителей, но нашел, хоть и с трудом. До самого Урала по деревенькам прыгал, пока не наткнулся, практически случайно. Дух был в предсмертном состоянии, и мне пришлось накачивать его своей силой духа, чтобы он хотя бы поговорить со мной смог. Так что договор мы заключили быстро. Какими бы духи не были фаталистами, но умирать ему не хотелось совсем, как и быть хозяином девятиэтажки, предназначенной к сносу. Так что к утру я привел его в дом родителей и заново представил семейству домового. Мама немного расстроилась, она уже привыкла к Василю, но и этот дал понять, что он будет не хуже. Он сливался с домом полноценно, что заняло несколько минут, но в дом сразу вернулось то тепло и уют, что были при Василе, даже стало получше, ведь слияние более полное. В итоге, маман все устроила, как и отца, так что я лег поспать пару часиков, а потом, едва перехватив еды, рванул забирать одежду, пошитую в ателье в Лондоне, специально для бала по случаю помолвки Ирвина.